Глава 33. Открытая дверь. По телу словно прошла ледяная волна. На мгновение удушливость окружения сменилась свежестью дождя. Казалось, кто-то швырнул ему в лицо пучок влажной травы, перемазанной кровью, судя по характерному металлическому запаху. Миг, и все исчезло. Рикард вздрогнул и открыл глаза. Вспышка прозрения на мгновение ослепила его, но уже ставшее привычным окружение материализовалось перед глазами. Сумрачная комната, неудобный стул и щербатый стол со смердящей свечкой по центру. Огонек несмело затрепетал, подсветив очередного посетителя, которого не было еще секунду назад, как и этой комнаты. Парацельс сидел напротив и грустно смотрел на него. Рик едва ли не всхлипнул. Он думал, что успел подзабыть лицо старого врача, но теперь, когда Гаас явился к нему, стало ясно. Память сохранила каждую морщинку. Наверное, их могло бы стать и побольше, с тех пор, как Рик сопровождал его по склону Вествуда в сторону дома. Дома, в котором он провел больше 3 лет, и который у него отобрали. «Как ты, мальчик?» Рик нервно облизнул губы, задумался над ответом, предположил. «Оказался там, где и должен был». «Я так не думаю». Целитель покачал головой, остатки седых волос качнулись на макушке. «Негоже столь талантливому юноше прозябать в бездействии». «Любые мои таланты уже не так нужны хоть кому-то, кроме одного. Все поменялось». «Отнюдь. Поменялись обстоятельства, верно. Но неужели такими ты нас видишь? Робкими, бесполезными? Ответь мне, мальчик. Когда помощь другим ценится больше, если не во время темных времен?» «Темные времена?» Фраза отозвалась на языке новым вкусом. До этого борьба была лишь одна, его личная. Из уст доктора это прозвучало так, что стало ясно. Сейчас все иначе. Рик сглотнул, словно втянув носом внезапно прорезавшуюся свежесть. Огонек свечи дернулся, будто хихикнул. Показалось, что он вновь видит стены, ограждающие все вокруг, но сумрак мешал рассмотреть подробности. Гаас с болью в голосе уточнил. «Что случилось?» «Не знаю, просто устал. Понял, что проще передать боль. Других лечить проще, чем себя. Ведь так мало времени осталось. Какой толк тратить его на борьбу? Ту самую, где у противника слишком знакомое лицо». «Мало времени?» «Я ведь скоро выйду. Прочь, на ту сторону». «Ты рановато остановился на полпути, мальчик мой. Улизнул в небытие еще до того, как тебя прогнали из мира». «В небытие». Рикард поежился. Несмотря ни на что, он все еще чувствовал себя живым, просто свободным от забот. Проблемы теперь решал тот, другой. «Насколько мне видится, он создает проблемы, а не решает». Парацельса ни капли не смутило, что эта мысль не была озвучена. «И тебе теперь многое предстоит исправить». «Я... что?» «Тот запас времени, который почти иссяк, вы делите его друг с другом. И учитывая разницу в подходах, тот Рик тратит день за 2 или больше». «Я буду ждать». Воспоминание резануло ножом. Рикард нервно дернулся. Парацельс ободряюще кивнул. «Это ведь не твое решение. Приказ, который подается как личный выбор. Последствия пережитого. Вспомни, что произошло в прошлый раз, когда ты отдал контроль. В мире и без того сейчас льется чересчур много крови». Рика замутило. Он помотал головой из стороны в сторону, как-то совсем по-детски. Но Гаас остановил его жестом, пресекая подобную нерешительность. «Вспомни!» Фраза сама легла на язык. Он словно читал с листка. Юноша прошептал. «Худшее решение приводит к лучшему результату». Голос сорвался. «Он ведь показал! Показал мне, на что способен, если его не сдерживать. Никаких ограничений. Знал, что у меня не хватит духу, потрачу время и отправлюсь дальше, поэтому решил взять все в свои руки». «Почему ты позволил?» «Я...» Рик почувствовал, как по горлу вверх течет что-то кислое. Сглотнув, он подавил рвотный позыв. Парацельс наклонился вперед. Так рано или поздно делали все его посетители. И впервые он не ощутил потребности отшатнуться. Их взгляды пересеклись. «Я... это удавка на шее». Юноша кончиками пальцев потрогал голую кожу на затылке. «Она хуже любой петли. Мне нужно было, наконец, отдохнуть, собраться с силами». «Он ведь как следует развлекся в то же время». «Полагаю, что так». «Не угадывай. Вспомни». Рик задрал голову к потолку, который внезапно стал прекрасно виден. Камень уступил место деревянным балкам, тем самым, который он наблюдал в тот короткий период, когда ночевал в доме Фрея, перед последней вылазкой. Юноша моргнул, видение рассеялось. Но от воспоминания о собственной слабости уже было не избавиться. Облизнув сухие губы, он хрипло заговорил, почти исповедуясь. «Я ведь почти не спал с самого рудника. Были дела поважнее. Стоял одной ногой на той стороне и понимал, что нужно успеть сделать слишком много всего. Мне нужно было не просто уснуть, отпустить, наконец, вожжи, которые за эти годы успели стереть ладони до крови. Хоть ненадолго перед последним рывком. Не знаю почему, но я почти уверился, что он последний. Так и оказалось». «Не путай причину и следствие, мальчик. Ты открыл дверь?» «Нет, я перестал подпирать ее плечом. Выспаться мне так и не удалось, потому что ночевал я...» Он покрутил головой по сторонам. «Где-то тут, пока карпецкий вор развлекался». «Что он сделал?» «В своей манере продемонстрировал, насколько полезно иногда быть самим собой. Он ведь не мог знать, как все будет, но почувствовал. Ведь в глубине души я... мы... оба хотим выжить, добиться успеха. Те люди были лишь инструментом». «Он убил их?» «Я убил их». Рик и так это знал всегда, просто не был готов себе признаться. Почти наяву он увидел, как нож, лежащий в его собственной руке, тогда еще со всеми пальцами, спарывает чужой живот. Интересно, что чувствовал карпецкий вор, копая в чужих кишках? Уверенность, что все делает правильно? «Что было дальше?» Я очнулся в кровати, как ни в чем не бывало, с ощущением, что кто-то пялится мне прямо в затылок. Так и было, учитывая, как они были убиты и что меня ожидало. Я должен был догадаться, вспомнить. Это как не узнать собственный почерк. Я ведь буквально не узнал в той записке. В тот же момент карман его рваной рубахи будто отяжелел. Юноша запустил в него пальцы, вынул обрезок пергамента, мельком осознал, что еще несколько мгновений назад рубаха была цела и чиста. «Слабые люди ждут удобного случая. Сильные сами его создают. Я буду ждать». Поморщившись, он смял его и отбросил в сторону. Кулаки сжались против воли. И правда, когда он успел стать слабаком, слова полились изо рта потоком. «Я забрал все, что там было, не моргнув, перекинув ответственность. Впитал в себя происходящее, будто так все и должно было произойти». Карпецкий вор почти хвастался тем, как легко он перешагивает через препятствия. Надо признать, добытые склянки пригодились, браслет, надеюсь, тоже. Отплатить пришлось, отвернувшись от очевидного. А он тем временем принялся ждать. Дверь уже была приоткрыта, карпецкий вор воспользовался этой возможностью сполна. Подпер створку сапогом, предполагая, что скоро вновь представится возможность выбраться наружу, учитывая, куда я отправлялся и с какой целью. «Но ты ведь и так все это знаешь», — Парацель кивнул. «Да, знаю». «После того, что случилось в подвалах замка, тот самый удобный случай. Есть предел страданий, который человек способен вынести. Зачем терпеть, если можно просто уйти?» И я ушел. Уступил место. Передал оставшееся время тому, кто знал, что с ним делать. Холодок вновь прошел по телу. Он впервые озвучил вслух то, что и так давно понимал. Рика затрясло. Перед глазами снова мелькнуло видение, городская стена, тяжелые капли, падающие с небес. Все исчезло, он испытал потребность расхохотаться или улыбнуться хотя бы, попутно убив, разорвав на части тех, кто посмел бросить вызов. Ногти впились в ладонь. Юноша хрипло уточнил, насколько все плохо. «Не так уж и плохо, судя по тому, что я вижу». Гаас положил ладони на стол. «Но давно пора собраться с силами и открыть глаза пошире. Еще не поздно все исправить. И будь уверен, там остались те, кому нужна твоя помощь. Правда нужна». Рик сглотнул. «Я не могу». Вновь вспышка. Лицо взорвалось болью, которая тут же отступила. Ему показалось, что по щеке течет кровь. Нервно коснулся ее, оглядел пятерню. Рука была чистой. Обе руки. Он пошевелил пальцами. Еще одно воспоминание. Ответ на вопрос, о чем он будет скучать больше, о потерянных конечностях или друзьях, наконец был получен. Похоже, о друзьях. Когда он моргнул, на правой руке осталось лишь два пальца. Рик нервно облизнул губы, уставился на врача. Тот слегка склонил голову. «Можешь. Время будет потрачено с пользой. Если знаешь, что скоро уходить, Сделай это правильно. А если не получится? Получится. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что ты прошел долгий путь, мальчик, и рановато сошел с него ради неопределенности». Рик нервно сглотнул, будто вновь на его услышав речь Гааза, после которой они пожали руки. Целитель хмыкнул. Огонек свечи, кажется, посчитал разговор оконченным и начал стремительно гаснуть. Рикард внимательно посмотрел на него. Пламя нервно дернулось. Несколько секунд ничего не происходило. Юноша ощутил во рту металлический привкус. Казалось, что прошла вечность, и вместо свечи должен был остаться оплавленный беззащитный огарок. Вместо этого пламя разгорелось с новой силой. Тьма отступила, когда Рик поднял глаза. Парацельса напротив уже не было. Вместо этого он увидел перед собой дверь. В его случае запертую с правильной стороны. Юноша знал это. Замочная скважина слабо мерцала путеводным светом. Такое уже бывало. Но навряд ли стоило ожидать новых гостей. Он медленно поднялся на ноги, осторожно обогнул стол. Собственная тень накрыла створку. Хотелось оглянуться напоследок, но Рикард знал, что он не оставляет за собой эту комнату. Когда он шагнет за порог, ее больше не будет. Он взялся за кольцо двери, в ту же секунду голову едва не разнесло на куски вспышкой безумной ярости. Хмыкнув, он принял эту боль и потянул дверь на себя. «Прощай, старый друг». И больше не думая о прошлом, вместо этого устремившись в будущее, Рик шагнул прочь из глубин своего сознания обратно в мир, который, хотелось верить, все еще в нем нуждался. В лицо ударило влагой и ветром. Он заморгал, застыв в нелепой позе. Рик задрал лицо к небу, чувствуя, как тяжелые капли падают на лицо и наслаждаясь этим. Здоровой рукой ощупал собственное лицо, с ужасом ожидая нашарить растянутые в хищной улыбке губы. Но нет, вместо этого пальцы ткнулись в нечто вязкое, физиономия отозвалась болью. Он уставился на свои пальцы, испачканные грязью и кровью. Бытие навалилось тяжким грузом, он уже успел подзабыть, каково это быть по эту сторону. Тело ломило как от свежих, так и от застарелых ран. Языком он ощупал прореху между зубами, проглотил вязкую с характерным привкусом слюну. Одежда облепила тело, пропитанное холодящей кожу влагой и месивом, в котором сейчас утопали его ноги. Большим пальцем правой руки юноша провел по месту, где еще совсем недавно были пальцы, поморщился. Судя по его состоянию, никакие раны не помешали карпетскому вору ввязаться во все заварушки на пути. Что случилось в его отсутствии, еще предстояло выяснить. Произошедшие события вспыхивали в голове разрозненными картинками, мимолетными, непонятными. Ясно было одно, неважно, куда его истинная сущность направлялась и какими намерениями руководствовалась, плохо было бы всем. Оставалось надеяться, что он вернулся вовремя. Повинуясь внезапному озарению, Рик схватил себя за рубаху на груди, внезапно ощутив прилив паники. Чувствуя, как капли холодного пота текут по лбу, смешиваясь с дождевой влагой, медленно поднял руку выше, ощупал воротник и голую кожу под ним. Ошейника не было. Ой-ей-ей, кто бы мог подумать, что миг достижения цели, к которому Рик так долго шел, не принесет ничего, кроме животного ужаса, который накрыл его с головой. Он вновь уставился на городскую стену перед собой, смутно знакомую. Попытался собрать мысли в кучу, в то время как внутри начало формироваться предчувствие, совсем недоброе. Рука сама метнулась к поясу, где на привычном месте должен был висеть кинжал, а лучше два, но нащупала лишь пустоту. Может, и к лучшему. Первым порывом было ткнуть лезвием себе в висок. Рик выдохнул. «Нет. Ну уж нет. Не для этого он вновь оказался здесь. Должен быть выход, должен!» Утробный рык отвлек его от созерцания и раздумий. Рикард понял, что в реальности едва успело пройти несколько секунд, но мир вокруг все же продолжал двигаться вперед во времени, неустанно, неотвратимо. Как там было? Еще не поздно все исправить. Он отвлекся от горизонта, медленно опустил голову, оглядел раскинувшийся перед ним пейзаж. Покрытая лужами, травой и мелкими камешками поляна была испечрена рытвинами. Окружение выглядело серым, с редкими вкраплениями цветов, но после местечка, в которое он себя добровольно загнал, все вокруг казалось до боли ярким, живым. Похоже, осень, наконец, вступила в свои права. Интересно, как давно? Тут же неподалеку на земле лежало тело грузного рослого мужчины. Лица Рик разглядеть не смог. Человек распластался навзничь в простой, тонкой, не по погоде одежде. Мертв или без сознания? Обо всем этом он подумает позже, наверное. Сейчас, судя по всему, были проблемы понасущнее, потому что прямо рядом с телом стоял еще один человек, и к числу ярких пятен он не относился. Юноша вряд ли сильно старше его самого, но с миной побитого жизнью старика. И не только. Что-то при взгляде на него вынуждало думать, что парень куда старше, чем кажется. Словно жизнь помотала его сполна, засчитывая год за два. Получается, они даже в чем-то похожи. Удивительно, но на этом сходство не заканчивалось. Прямиком в этот момент парень стянул с головы шапку, промокшую и наползшую на глаза. Волосы его были обриты не очень-то аккуратно и в некоторых местах успели отрасти. Шевелюра была светлой, прямиком как у выходцев севера. Светлый или седой. Казалось, макушка искрится серебром. Выглядело это безумно странно в сочетании с загорелой, тоже вымазанной в грязи кожей и карими глазами. Губа его была подбита, да и в целом юноша выглядел помято. Обряжен он был в стеганку, которая промокла и сбилась в сторону. Приоткрыв рот, он смотрел прямиком на Рика. «Нет, куда ты ему за плечо?» Рикард резко обернулся, чувствуя, что его рефлексы задубели. Он ощущал себя поскрипывающим древним механизмом, который запустили спустя многие годы простоя, не потрудившись хоть как-то подготовить к работе. Юноша увидел огромное озеро, припорошенное туманной рассветной дымкой. Этот пейзаж только подтвердил догадку о том, где Карпецкий вор оказался за время его отсутствия. Здоровенный виадук покосился и был разрушен по центру. Прореха зияла на фоне серого неба, что само по себе было необычно. Но предаваться рассуждениям времени не было, потому что Рик понял, что за рык услышал секунды ранее. На фоне всего этого пейзажа с земли поднимался мужчина, высокий, жилистый, солдат, без сомнений. Припорошенные старческой сединой волосы и неровно стриженная борода растрепались, на лице виднелось несколько свежих ран, которые сочились кровью. На Рикарда он смотрел тяжелым взглядом из-под бровей, очень недобро, очень. Ох. Мужчина, несомненно оказавшийся в грязи по его милости, воспользовался внезапной паузой в схватке, чтобы подняться на ноги и перевести дух. Резким движением провел по глади кожаного жилета на груди, стряхивая грязь и влагу. Потом резко выдохнул сквозь зубы, словно собираясь силами. Этот вздох ударил по ушам Аки выпад меча. А затем этот человек просто испарился в воздухе. Удивляться не было времени. Рик частично услышал, частично ощутил свист над ухом и, полностью отдавшись на поруки собственным рефлексам, резко обернулся, выставив блок. Руки заныли. Удар мужчины, который оказался прямиком у него за спиной, едва не сбил его с ног. Рикард отшатнулся, заскользив по грязи. Успел выдохнуть, памятуя об отсутствующем ошейнике. «Прошу извинить, но есть кое-какая проблема!» Противник явно не был расположен к болтовне. Кто он и из-за чего началась схватка, Рик не помнил. Нависшие над головой столичные стены пониманию не способствовали. Он был здесь мельком, уже давно, во время своего путешествия с севера в никуда, как тогда думалось. Второе его уже не столь осознанное прибытие к главному городу Симфории оказалось слегка подпорчено дракой в грязи. Он выставил еще один блок, откатился в сторону, нанес ответный удар, сдерживаясь, пока не понимая, как поступить. Даже если этот человек напал первым, что представлялось маловероятным, начинать свой путь к искуплению с очередного убийства не хотелось. И этот прыжок сквозь воздух навевал крайне неприятные мысли. «Да что тут творится?» В подобных схватках исход могут решить секунды, но в нынешнем положении они как будто были равны, эквивалентны. Что, надо сказать, делало этому человеку честь? Быть может, Карпецкий вор и был неудержим, беспринципен и способен одержать верх почти в любой схватке за счет своей безудержной ярости. Однако этот путь отныне был закрыт. И слава всем богам, что так. Рик и сам был готов справиться с кем и с чем угодно, особенно теперь. Но то, что противник дрался с ним на равных, поражало. От идеи ограничить себя и придержать удары быстро пришлось отказаться. Они танцевали под дождем, как Рик понял, с тоской, не на жизнь, а на смерть. Но почему все всегда приводит к этому? Времени на слова не было, как и пространства для маневра. Если бы Рикард был обучен таким трюкам, он бы сам провалился сквозь землю, чтобы оказаться как можно дальше отсюда. Но, увы. К счастью, противник пока тоже воздерживался от повторения трюка, то ли копя силы, то ли ожидая подходящего момента. Вздохнув, Рик сделал обманный замах, ощущая, как контроль возвращается к нему. Это было как надеть старый привычный наряд. Быть может, где-то затертый до дыр, но от этого не менее удобный. И главное, он наконец-то мог не делить его еще с кем-то. Кулак его ударил прямиком в живот мужчине. Тот сипло зло выдохнул, пытаясь восстановить дыхание. Отлетел на несколько шагов назад, но тут же опять принял боевую стойку, готовый биться до конца. Такой же, как сам Рикард, двужильный. Он знал, через что надо пройти, чтобы сражаться вот так, без оглядки, жестко, но расчетливо. Двое воинов, пара незнакомцев, пытающихся прикончить друг друга просто потому, что так распорядилось мироздание. Какой-то грустный конец и одновременно начало. «И что теперь?» — тоскливо подумал юноша. Ответом ему был удар в левое плечо со стороны города. Сильный, даже чересчур. Он не почувствовал тычка, просто отлетел в сторону, в этот раз не удержавшись на ногах. Перекатился, хрипло дыша и надеясь, что ребра выдержали, уставился в ту сторону. Парень с подбитой губой двинулся вперед, несмело, словно не зная, что делать дальше, а может, истратив все силы. Качнувшись, он снова замер, тяжело дыша. «Да что здесь творится? Их ведь разделяло несколько шагов». Рик, обхватив торс здоровой рукой, как бы пытаясь удержать органы и кости на местах, уставился на странную парочку. Юноша стоял столбом, ни капли не напоминая воина, но, как уже стало понятно, несомненно, он был не менее опасен, чем его приятель. Тот самый, который вновь присел, готовясь броситься вперед. Если господин белесая макушка выглядел слегка отстраненно, даже растерянно, будто не понимал, где находится и что делать, то с бородачом в жилете все было иначе. Он был зол, яростен, как то всегда бывает в полусхватке. Но одновременно с этим из-под слоя грязи просвечивала озадаченная мина напополам. С уважением? Он ожидал атаки с той стороны, но парень, кажется, принял какое-то решение. Брови его сдвинулись на переносице. Рик даже моргнуть не успел, лишь краем глаза заметил, что мир как будто качнулся. Он бросился в сторону, подчиняясь инстинктам, однако недостаточно быстро. Где-то неподалеку мужчина повторил его движение, однако перед глазами вдруг все закружилось, и юноша понял, что кувыркается в воздухе. Тело пронзило болью. Рикард повалился на спину, зарычал, попытался подняться на ноги, превозмогая любые страдания просто из упорства. Но мужчина уже оказался рядом, одним прыжком навис над ним, словно башня, подпирающая небо, хотя и готовая вот-вот рухнуть, похоронив его окончательно. Уже предчувствуя, что произойдет, Рик отвел взгляд, больше не желая видеть ничьи лица, вместо этого уставившись на хмурые облака, ловя кожей падающую на него морось. Задумчиво прошептал: «Но ведь Парацельс сказал, что я кому-то еще нужен». А затем вновь провалился во тьму.